Глава 11. Да будет новый свет. В 1960 году американский физик Теодор Гарольд Мейман подверг брусок искусственного рубина облучению ярким светом. Оказалось, что поглощаемый материалом свет снова испускается наружу, но в измененном виде. Теперь весь свет представлял собой тонкий луч насыщенного красного цвета, исходящий из торца бруска. Такого света еще никто никогда не видел. Более того, такого света раньше никогда не существовало ни на Земле, ни где-либо еще во всей Вселенной, насколько нам известно. Искусственный рубин Меймана стал первым в мире лазером, устройством, в котором мы сегодня видим как луч смерти, так и волшебный инструмент для хирургии, фотографии, коммуникации, изучения космоса и еще с полдесятка областей. Что же такого уникального в этом лазерном луче? С виду просто цветной луч, каких и раньше люди видели предостаточно. Значит, есть в нем что-то невооруженным глазом неразличимое. Чтобы понять, что именно, надо сначала вкратце рассказать о природе обычного света. Представим себе свет как поток волн. Резонно было бы задаться в таком случае вопросом. Волн в чем? И этот вопрос поставил бы нас в тупик. Но сейчас мы в такие тонкости углубляться не будем. Просто представим себе некие волны, и все. Не стоит думать, что представить свет в виде волн значит нарисовать волнистую линию вдоль всей протяженности луча света. Свет от далеких звезд попадает к нам через триллионы километров, так что вся протяженность окажется в таком случае немалой. Вместо этого представим себе волны, разбитыми на маленькие отрезки, по нескольку колебаний на каждом. В дальнейшем мы будем называть эти отрезки фотонами, от греческого слова, означающего свет. Фотоны очень малы. 40-ваттная лампочка, свет от которой, как мы все сами видели, слаб и тускл, испускает около квинтиллиона фотонов в секунду. Между собой фотоны не всегда одинаковы. Самое важное отличие одних фотонов от других в том, что одни несут больше энергии, чем другие. В подробности того, что такое энергия, мы сейчас углубляться тоже не будем. Ограничившись утверждением о том, что фотон с более высоким энергетическим содержанием может делать нечто, чего фотон с более низким делать не может. К примеру, красный свет состоит из фотонов, энергия которых в два раза меньше, чем энергия фотонов фиолетовых. Попадая на обычную фотопленку, фотоны красного света, не имея на то достаточной энергии, не производит никаких химических изменений в покрывающем пленку составе. Если же на пленку попадают более энергетически насыщенные фотоны фиолетового цвета, то химикаты состава распадаются, и пленка затуманивается. Именно поэтому в фотолабораториях, где проявляют и печатают фотографии, используется освещение красным светом. Ведь такой свет безвреден для пленки. В солнечном свете содержатся фотоны с самым разнообразным энергетическим содержанием. В нем присутствуют все фотоны, способные воздействовать на сетчатку наших глаз, которую можно рассматривать как живую и очень сложную фотопластинку. А кроме того, фотоны недоступного нашим глазам инфракрасного света, несущие меньше энергии, чем любой видимый свет, и также невидимого ультрафиолетового света, несущие больше энергии, чем фотоны любого цвета, доступного глазу. В целом же все формы света, как видимого, так и невидимого, можно рассматривать так же, как электромагнитные излучения. Фотоны ультрафиолетового света несут так много энергии, что могут повредить сетчатку. Именно поэтому опасно долго смотреть прямо на Солнце. Энергии, содержащиеся в фотонах ультрафиолетового цвета, хватает даже для того, чтобы приводить к химическим изменениям в нашей коже, благодаря чему кожа обретает загар. Фотоны рентгеновских лучей и гамма-излучения, несущие энергии еще больше, чем ультрафиолет, могут пробивать путь прямо сквозь тело человека. Если при этом они повреждают определенные молекулы, то производимые при этом химические реакции приводят к тяжелым, часто смертельным последствиям для здоровья. Именно поэтому людям, работающим с радиоактивными веществами и сотрудникам атомных электростанций, приходится соблюдать столько предосторожности, чтобы не подвергнуться облучению. Раз мы представили фотоны короткими отрезками волн, то пора объяснить, чем же фотоны с высоким содержанием энергии отличаются от фотонов с низким. Обратим внимание на длину каждого отдельного колебания. Представим себе отрезок волны длиной в 1 дюйм и нарисуем столь плавный ее изгиб, что на всю длину получится только одно колебание. А рядом нарисуем другой отрезок, тоже длиной в 1 дюйм. Но теперь на этом дюйме будет умещаться 10 колебаний. Количество колебаний на участке волны определенной длины является для этой волны важной характеристикой – частотой. Частота волны, в которой на дюйм приходится 10 колебаний, в 10 раз выше, чем волны, где одно колебание занимает целый дюйм длины. Чем больше энергетическое содержание фотона, тем выше частота соответствующего света. В фотоне красного света на сантиметр волны приходится около 14 тысяч колебаний. Фиолетового вдвое больше, около 28 тысяч. Разница в частоте световых волн видимой части спектра и обеспечивает нам ощущение разных цветов. Теперь давайте разберемся, откуда же берутся эти фотоны. Для этого нам придется рассмотреть строение самой материи, из которой состоит Вселенная. Материя состоит из крошечных частиц, которые называют атомами. Атомы, как и более мелкие частицы, входящие в их состав, как и более крупные частицы, в состав которых входят сами атомы, содержат энергию. Чаще всего энергия проявляет себя движением. Частицы, обладающие большей энергией, движутся или вибрируют быстрее. Частицы материи не просто могут обладать энергией, они могут обладать лишь определенными ее объемами. Частицы каждого конкретного вида могут обладать энергией в типичном для них объеме и ни в каком другом. Поэтому можно говорить о том, что каждая частица имеет некий характерный для нее энергетический уровень. Частица может иметь тот или иной более низкий или более высокий энергетический уровень, но ни в коем случае не некий промежуточный. Можно провести аналогию с мелкой монетой. Если у вас в кармане звенят 5-центовики, то у вас может быть в общей сумме 45 или 50 центов. Но 47 центов у вас быть не может. Если же ваши монетки сплошь четвертаки, то 50 центов у вас в кармане по-прежнему может оказаться, а вот 45 уже нет. При сгорании куска дерева энергия, высвобождаемая при реакции соединения частиц дерева с частицами воздуха, переходит в энергию окружающего воздуха. Все частицы выбрасываются наружу с высоким уровнем энергии. Однако они не сохраняют высокий уровень энергии навсегда. Все частицы имеют склонность к пребыванию на как можно более низком энергетическом уровне. Поэтому вскоре частицы, поднятые на высокий энергетический уровень, возвращаются обратно на низкий. При этом они отдают энергию в окружающее пространство в виде фотонов. Если бы все частицы окружающей среды вокруг горящего дерева были бы одинаковы и все поднимались на один и тот же высокий энергетический уровень и возвращались на один и тот же низкий, то все отдаваемые фотоны имели бы одно и то же энергетическое содержание и одну и ту же частоту. Но это не так. Дополнительную энергию получают абсолютно все виды частиц, и количество получаемой ими энергии может оказаться самым разным. Соответственно, фотоны отдаются очень разные. Некоторые из них, меньшинство, правда, лежат в видимой части спектра. Поэтому пламя костра освещает окрестности. В солнечном свете тоже присутствуют фотоны самых различных частот. Поэтому в нем представлен практически полный спектр всего света, который только существует в природе. Еще пару десятилетий назад ученые считали, что эта мешанина частот является практически неотъемлемым свойством любого света. Теперь предположим, что все частицы, с которыми мы имеем дело, принадлежат исключительно к одному типу, и что все молекулы таким образом получают один и тот же невысокий уровень энергии. В таких условиях отдельные частицы постоянно будут то набирать достаточно энергии, чтобы переместиться на следующий энергетический уровень, то снова терять набранный излишек энергии в виде фотона определенной частоты. Среди рассматриваемых частиц всегда будут такие, которые уже набрали энергию и находятся в данный момент в процессе ее потери. Так что из такой системы всегда будут испускаться фотоны, причем одной и той же частоты. И в результате мы будем иметь луч постоянной частоты. К примеру, было обнаружено, что аммиачный газ можно заставить испускать определенные низкочастотные излучения, получившие название микроволна. Частота микроволнового излучения от аммиака меньше одного колебания на сантиметр. Сравните с 14 тысячами колебаний красного света. Эти колебания равны и неизменны. Они постояннее, чем колебания любых рукотворных маятников или даже небесных тел. В 1949 году американский физик Гарольд Лайонс показал, как можно с помощью этих колебаний управлять изменением времени и изобрел атомные часы, гораздо более точные, чем любые другие часы, известные на тот момент. Но с помощью такого излучения можно не только измерять время. Частицы, из которых состоит аммиак, перескакивают с более низкого энергетического уровня на более высокий тогда, когда поглощают фотон соответствующим содержанием энергии. Но что происходит, если фотон попадает в частицу, которая уже и так имеет высокое энергетическое содержание? Может быть, оно становится еще выше? Нет. В 1917 году Альберт Эйнштейн показал, пользуясь чисто теоретическими доводами, что если фотон соответствующего энергетического значения попадает в частицу, уже находящуюся на высоком энергетическом уровне, он не будет поглощен. Напротив, частица, в которую он попадет, снова перескочит обратно на нижний энергетический уровень. При этом молекула, перемещающаяся уровнем ниже, испускает еще один фотон, в точности равный тому, который в нее попал. Более того, даже двигаться этот фотон будет в том же направлении, что и первый. В результате получится, что после удара фотона в молекулу мы будем иметь два фотона одной и той же частоты, движущиеся вместе. Что же произойдет, если каждый из этих двух фотонов попадет в некие частицы, уже находящиеся на высоком энергетическом уровне? Каждая из них будет сброшена на более низкий энергетический уровень и при этом испустит по фотону. Таким образом, всего мы будем иметь четыре фотона одинаковой частоты, движущиеся все вместе. Соответственно, если они все тоже попадут по частицам, находящимся на высоком энергетическом уровне, количество летящих вместе фотонов снова удвоится и так далее. В обычных обстоятельствах вероятность такого хода событий крайне мала, поскольку на высоком энергетическом уровне частицы пребывают очень недолго. В любой отдельно взятый момент большинство частиц газа, скажем, аммиака, находится на низком энергетическом уровне. И, соответственно, вероятность попадания фотона в низкоэнергетическую частицу гораздо выше, чем высокоэнергетическую. Но американский физик Чарльз Гард Таунс придумал, как отделить частицы с высоким энергетическим уровнем от частиц с низким с помощью электрически заряженного устройства. В 1953 году ему удалось заполнить небольшую ячейку частицами аммиака, находящимися исключительно на высоком энергетическом уровне. Попадая в такую ячейку, фотон определенного размера неизбежно порождает путем попадания по частице еще один подобный себе фотон, затем еще два, затем еще четыре и так далее, по описанной выше схеме. Один единственный фотон может запустить лавину одинаковых фотонов за долю секунды. Соответственно, такое устройство можно использовать в качестве усилителя. Допустим, что из некой точки в небе исходит очень слабое излучение. Настолько слабое, что никакие приборы его не улавливают. Если это излучение попадает в ячейку, наполненную молекулами аммиака, находящимися на высоком энергетическом уровне, то оно вызовет лавинообразное испускание фотонов, который уже нельзя будет не заметить. А уже из этого факта можно будет сделать вывод о существовании первоначального фотона, который эту лавину вызвал. Таунс назвал свое устройство «мазер» от первых букв английских слов в словосочетании «микроволновое усиление путем стимулированного испускания излучения». Мазер с аммиаком будет работать только с фотонами одной определенной частоты. Но ведь аммиак не единственное вещество, на котором может работать мазер. Были найдены твердые вещества, в которых используются другие сочетания энергетических уровней. Короче говоря, ученые разработали мазеры для фотонов самых разных частот. Сначала все мазеры могли работать только по сессиям. Систему надо было сначала каким-то образом наполнить частицами с более высоким энергетическим уровнем. А затем входящий фотон всю ее разряжал, и мазер переставал работать, пока его снова не наполнит частицами с высоким уровнем. Голландско-американский физик Николас Бломберген сумел обойти эту проблему путем введения системы с тремя уровнями – низким, средним и высоким. Систему наполняют высокочастотными фотонами, способными перевести содержащиеся в мазере атомы с низкого уровня на высокий. Вторая группа фотонов более низкой частоты сбивает систему сначала с высокого уровня на средний, а потом со среднего на низкий. Оба процесса могут проходить независимо друг от друга, так что получается, что одновременно первая группа фотонов поднимает систему на более высокий энергетический уровень, а вторая сбивает на более низкий. В целом вся система работает таким образом непрерывно. Однако нет никаких причин ограничиваться микроволновым излучением. Почему бы не начать работать на других энергетических уровнях, чтобы производить более энергичные фотоны, частоты которых окажется достаточно для производства видимого света? Мазер, производящий такой видимый свет, получил название оптического мазера или лазера. Это слово образовано по тому же принципу, что и мазер. Но вместо «М» от microwave, микроволновый, в нем используется L, от light, световой. В 1958 году Таунс указал, что создание лазера теоретически вполне возможно. А в реальности это устройство впервые создал Мейман, о чем я уже написал в начале главы. Первый лазер Меймана работал по прерывистой схеме, и после быстрой разрядки его приходилось снова заряжать энергией. Однако не успел закончиться 1960 год, как физик Али Джаван в лаборатории Белла уже создал постоянный лазер. Теперь понятно, чем свет лазерного луча отличается от любого другого известного нам света. Во-первых, лазерный луч состоит из очень сильного света. При порождении обычного светового излучения испускаются фотоны самых разных частот. А лазерный луч состоит из совершенно одинаковых фотонов. Лишь малая их часть принадлежит видимому отрезку светового спектра. Во-вторых, лазерный луч очень однороден. Обычный свет состоит из фотонов самых разных частот, а лазерный луч — из совершенно одинаковых фотонов. Поэтому на всем своем протяжении луч имеет один ровный цвет. Такой цвет называется монохромным, от греческих слов «один» и «цвет». В-третьих, лазерный луч очень узок. Фотоны обычного света движутся во все стороны, и луч обычного света из-за этого трудно удержать от рассеивания. А фотоны лазерного луча движутся все строго в одном и том же направлении. Поэтому обычный свет можно уподобить толпе людей, каждый из которых движется туда, куда надо лично ему. А луч лазера — колонне марширующих в ногу солдат. Естественное стремление фотонов лазерного луча двигаться в одном и том же направлении подчеркивается и устройством, производящим его трубки. Концы этой трубки сделаны со всей возможной точностью, плоскими, ровными и параллельными. Один из них посеребрен и представляет собой идеальное зеркало, а второй посеребрен лишь слегка. Когда механизм лазера запускает производство фотонов, они движутся тоже во всех направлениях. Большинство таких фотонов сразу же свободно уходит сквозь стенки трубки. Однако те, которые оказываются направленными вдоль трубки, попадают сначала на одно отражающее зеркало, а потом, отразившись от него, на второе. Оттуда опять на первое. Все время по пути лавинообразно порождая новые фотоны, движущиеся в том же направлении. В конце концов, когда фотонов становится достаточно много, их лавина прорывается сквозь тот конец трубки, что посеребрен лишь слегка, и получается лазерный луч. составляющие этот луч фотоны настолько одинаковы между собой по частоте и направлению, что переходит один в другой практически незаметно. Так что весь луч можно изобразить как одну непрерывную волну. Такое излучение называют когерентным, от английского слова, означающего «сцепленный», «связанный». Состоящий из когерентного света лазерный луч практически вообще не рассеивается. Пронизывая пространство, он тратит крайне мало энергии. Лазерный луч можно сфокусировать так, чтобы попасть им в чашку кофе, находящуюся на расстоянии в 1000 километров. В 1962 году лазерный луч, запущенный с Земли, достиг Луны. При этом он рассеялся до диаметра в 3 километра, пройдя расстояние примерно в 400 тысяч километров. Уникальным свойством лазерного луча может найтись масса интересных применений. В частности, узость луча позволяет сфокусировать на малой площади достаточно большую энергию. Температура на этой площади так быстро возрастает до критических значений, что требуется прилично поработать, чтобы тепло успело в достаточном объеме улетучиться, не нанеся вреда. В связи с этим лазер может стать средством профилактики некоторых глазных болезней. И можно успеть скрепить ослабевшую сетчатку так быстро, что окружающие ткани не успеют пострадать от высокой температуры. Точно так же можно уничтожать и опухоли на коже, не обжигая здоровой кожи. Лазером можно выпарить кусочек металла, а пар быстро подвергнуть спектрографическому анализу. Можно быстро и чисто пробуравить отверстие в металле или даже в драгоценном камне. Возможно, с помощью лазерного луча удастся когда-нибудь добиться и температур достаточно высоких, чтобы запустить управляемую реакцию слияния ядер водорода и решить таким образом раз и навсегда энергетическую проблему. Смотри главу 10. Разумеется, к сожалению, все то же самое, что и с куском металла лазер может сделать и с человеком. В 1965 году были разработаны лазеры, в которых частицы подталкиваются на высокий энергетический уровень с помощью химических реакций. Значит, мы можем представить себе и пистолет, в котором энергия химической реакции будет не толкать по стволу свинцовую пулю, а испускать вспышку лазерного света. Такой луч бесшумно поразит человека намертво, не оставив следов и улик в виде пули, по которой можно было бы впоследствии произвести трассологическую экспертизу. Вот это получился бы воистину тот самый луч смерти, о котором столько писали в фантастических рассказах. А если появятся лазерные пистолеты, то почему бы не появиться и лазерным пушкам? Вспышка излучения огромного лазера вполне сможет продырявить броню танка или корабля. Такой снаряд, состоящий из света, пролетит точно по прямой к цели со скоростью 300 тысяч километров в секунду. И не будет ему помехой ни ветер, ни температура, ни вращение Земли, ни сила тяготения, ни любой другой параметр из тех, что осложняют прицел материальных снарядов. В качестве оружия дальнего радиуса действия луч смерти имеет ряд ограничений. Облака, туман, дым или пыль могут рассеять и ослабить его. А идеально прямая траектория делает неуязвимой для такого оружия любую цель, расположенную за горизонтом. Ведь луч не будет изгибаться, повторяя округлость земной поверхности. Но если попытаться заглянуть в будущее, можно увидеть там все условия для использования лучей смерти в космосе. В вакууме, лежащем за пределами атмосферы, нет ни облаков, ни тумана, ни пыли. И никакие горизонты не ограничивают область применения оружия. Ожидают ли человечество в будущем, несколько поколений спустя, межзвездные баталии, где космические корабли будут обмениваться вспышками лазерных орудий, и любое попадание будет означать смертельное поражение цели? Для создания таких мощных лазерных лучей потребуется очень много энергии. Но сейчас идет работа над созданием лазеров, которые будут получать энергию из солнечного света. В космическом пространстве Солнце никогда не скрывается и не заходит за тучу. Так что там его энергия всегда под рукой. Но будем надеяться, что к тому моменту общество созреет до такой степени, что лазерное оружие, ни тяжелое, ни легкое, никогда не будет использовано. Лазерному лучу найдутся и мирные способы применения. Например, можно использовать лазер в сфере коммуникации, который сейчас полагается на низкочастотные фотоны микроволн и радиоволн. Эти низкочастотные фотоны можно модулировать, то есть заставлять поток фотонов регулярным образом изменяться для того, чтобы производить с их помощью механические вибрации диафрагмы, которые, в свою очередь, порождают звуковые волны в воздухе. Аналогично, с помощью колебаний электрического тока можно порождать свет с изменяющейся заданным образом интенсивностью. Таким образом, мы получаем радио- и телевизионные изображения, тоже сопровождаемые звуком. Чтобы сигналы разных передач не путались между собой, их следует передавать с помощью фотонов, достаточно сильно различающихся между собой частот. В низкочастотном диапазоне спектра таких четко разделяемых участков мало, поэтому количество теле- и радиоканалов, способных вещать в длинноволновом диапазоне, ограничено. Если же использовать в качестве передаточных волн свет, частота которого гораздо выше, то появится возможность для передачи гораздо большего количества различных сигналов одновременно. Для наглядности представим себе, что диапазон радиоволн от 1 до 10, а диапазон световых волн от 1 миллиарда до 10 миллиардов. И в том, и в другом случае последняя цифра в 10 раз больше, чем первая. Но в первом случае в разницу между ними укладывается только 10 целых чисел, а во втором — 9 миллиардов и 1. Для того, чтобы служить каналом передачи информации, излучение должно иметь упорядоченную частоту и четкую направленность. Добиться этого от длинных радиоволн было несложно, но для очень коротких и высокочастотных световых волн невозможно, пока не появился лазер. Остается проблема модуляции световых волн лазерного луча, но над ней сейчас активно работают. В 1965 году в Нью-Йорке была создана рабочая установка, в которой по одному лазерному лучу толщиной в карандаш через целую комнату транслировались 7 телевизионных каналов одновременно. Придет ли время, когда лазерный луч будет служить человечеству, направляемый и усиливаемый с помощью специальных коммуникационных космических спутников? Если это случится, то таким образом можно будет передавать все существующие в мире теле- и радиоканалы, и останутся ресурсы еще на сколько угодно новых. Атмосферные помехи не будут оказывать никакого влияния в космосе. Космические корабли и орбитальные станции смогут основывать на лазерной связи все коммуникации друг с другом и со станциями на безвоздушных небесных телах, например, на Луне. Передавать таким образом можно не только словесную информацию. Будучи абсолютно прямым, лазерный луч может стать средством четкого географического позиционирования одного корабля или станции по отношению к другому, такому же объекту. Более того, отразившись от обследуемого объекта, луч немного изменит свою частоту в зависимости от того, удаляется объект или приближается, и насколько быстро при этом движется. Таким же образом, по изменению частоты луча можно будет определить, вращается ли обследуемый объект, и если да, то с какой скоростью. Конечно, запустить для обследования далекого предмета можно и обычный свет, если только его удастся каким-то образом сжать в плотный луч, обладающий достаточной энергией, чтобы преодолеть большое расстояние и вернуться обратно отраженным, без значительных потерь. Но обычный свет состоит из фотонов столь широкого спектра частот, что в нем невозможно будет заметить те малые изменения частот, о которых идет речь. Представим себе толпу людей, где все куда-то спешат по своим делам. Если каждый в такой толпе сделает шажок влево, скорее всего, на фоне общего мельтешения это пройдет незамеченным. Если же колонна марширующих солдат сдвинется на тот же шаг влево, то это невозможно будет упустить. Думаю, аналогия достаточно наглядна. Так что вполне вероятно, что к тому моменту, когда космическая эра достигнет своей зрелости, все коммуникации, которые неизбежно при этом возрастут до невероятных объемов, будут осуществляться с помощью лазерных лучей. Лучи эти будут непрестанно сновать в пространстве от одного форпоста человечества к другому. Скорее всего, без использования лазера полноценное освоение космоса попросту не состоится. Но давайте спустимся с небес на Землю. Область применения лазера, лежащая в самой ближайшей перспективе, — фотография. При обычном фотографировании свет записывается на пластинку или пленку благодаря оказываемому им воздействию на соответствующие химикаты. Чем ярче свет, тем сильнее его воздействие. Значит, на химических веществах образуется рисунок, соответствующий тому шаблону света и теней, которые отображают световые волны, испускаемые или отражаемые предметом. Этот рисунок и есть фотография. Теперь предположим, что лазерный луч попадает на зеркало, а зеркало отражается без искажения на фотографическую пластинку. Одновременно с этим другой лазерный луч отражается от некого фотографируемого предмета и тоже попадает на фотопластинку, но уже в искаженном виде. Искажение объясняется тем, что поверхность предмета неровна и отражается только часть луча, а другая часть поглощается при попадании на предмет. Кроме того, отраженная часть луча еще и рассеивается, отражаясь в различных направлениях. На фотографической пластинке оба луча, сохранившиеся и искаженные, встречаются. При этом записывается, как и при обычной фотографии, общая яркость света. При пересечении и наложении друг на друга волн обоих лучей тоже вырисовываются точные подробности фотографируемого предмета. Такое наложение называется интерференцией. На пластинке в таком случае запишется не только яркость света, но и шаблон интерференции. Физики теоретически предполагали такую возможность уже много лет назад, но обычный свет не подходит для таких целей. Многочисленные разночастотные фотоны обычного света, двигаясь в различных направлениях, произвели бы такую мешанину интерференции, что извлечь из нее полезную информацию оказалось бы просто невозможно. Но вот с помощью лазерного луча уже можно воспроизвести четкий рисунок интерференции, зависящий только от природы фотографируемого предмета. На пластинке сохраняется информация и о яркости света, и об интерференции. И такой фотографический процесс получил название голография, где «голо» означает «целостный». Но при взгляде на саму пластинку мы ничего пока не поймем. Рисунок интерференции микроскопичен. Если теперь через эту пластинку, именуемую голограммой, пропустить лазерный луч, то образуется изображение, соответствующее первоначально сфотографированному предмету. Оно может быть частично трехмерным, если сфотографировать его под разными углами. Впервые это было осуществлено в 1964 году. А к 1966 году уже отпала необходимость в лазерном луче для создания изображения. Теперь это можно делать и с помощью обычного света, так что весь процесс стал дешевле и практичнее. Однако в целом лазерный луч все же остается необходимым для воспроизведения самой голограммы. Теперь можно сфотографировать голографическим образом быстро движущийся предмет или, скажем, короткоживущий предмет, чтобы потом, не торопясь, изучить его голограмму, предоставляющую, понятно, гораздо более подробную информацию, чем просто фотография. Да и подробности на голограмме просматриваются гораздо четче. Так что ученые ждут не дождутся появления микроскопической голографии, чтобы с небывалой прежде ясностью изучить микромир. А может быть, придет день, когда голография будет настолько хорошо разработана, что полноценное трехмерное изображение можно будет транслировать по телевидению. Тогда на смену плоскому черно-белому изображению придет полностью правдоподобное трехмерное цветное представление. Дождемся ли мы, чтобы при очередном конкурсе на звание «Мисс Америка» красотки дефилировали из одного угла нашей собственной комнаты в другой? Даже если не забывать о том, что это лишь бестелесное изображение, бесплотное порождение лучей света, все равно было бы неплохо.